Глава 8. Линь Хао поместил в капсулу полуживого пацана, а глава Джао уединился и спустя 20 минут вернулся чистый, опрятный, свежий. Будто не он недавно с ног до головы в чьей-то крови тут стоял. Старшие члены клана отправились на общий завтрак, становясь рядом со столом с различными блюдами и ожидая, пока глава первым присядет. Наконец он сел и, махнув рукой, дал сесть всем остальным. Я молчал и вникал в их движения и жесты, пропитанные традициями. Пожелание приятного аппетита, просьба передать то одно, то другое блюдо. И вот спустя 15 минут под слегка прикрытые задумчивые глаза лидера клана люди вокруг меня вовсю болтали. Обсуждали, делились новостями. Глава лишь кивал время от времени, давая понять, что информацию услышал. Когда один из крутых дядей клана спросил, как я добирался, и не было ли видно вокруг подозрительных личностей, я подтвердил свою стычку с черным дождем. Гомон затопил зал, ведь я наступил на больную мозоль и долго выслушивал самые разнообразные гадости в отношении как этого клана, так и триады в целом. Впрочем, более чем уверен, что все эти оскорбления и переходы на личности вполне заслужены и обоснованы. Джао Линь слегка махнул рукой, и все притихли. «Как вы могли заметить, наши разборки с триадой и триумвиратом, что хочет помешать нашему восхождению на законный престол, набирают обороты. Более того, мы фактически вошли в состояние войны с 8 из 10 кланами триады. Два самых слабых клана сейчас не то чтобы не в силах организовать нам проблемы. Они и выжить-то с трудом пытаются вот уже более 3 лет. Вы спросите меня, как же безымянные? Отвечу вам следующим образом. У них сейчас идет своя незримая война, у нас своя. Ожидать этих гробовщиков мы должны, не обязательно мы их дождемся. Впрочем, мы готовились и к подобному исходу. Сосунок, которого я притащил, — это правая рука демонического заката». Вокруг, вопреки традиционной сдержанности, воцарился гомон и перешептывание. «Глава, разрешите мне провести допрос пленника? Мой младший брат и его семья погибли от рук демонического заката». «Лидер, если решите от него избавиться, позвольте нанести финальный удар. Я клялся отцу, что отомщу за пленение и убийство наших братьев и сестер». «Глава, позвольте мне!» Голоса с предложениями «умертвить», «пытать», «казнить», «четвертовать» и так далее полились отовсюду. Я даже немного обалдел, когда чрезвычайно выдержанный и дисциплинированный клан Семи Мечей принялся наперебой спорить по вопросу нанесения последнего удара. «Молчать!» Давление обрушилось на всех завтракающих людей, и они пришли в себя, подавив жажду крови. «Вы должны понимать, что не потребуется много времени, прежде чем черный дождь и демонический закат начнут полномасштабное наступление и облаву на все наши опорные пункты. Группировка же «Алый шторм», принадлежащая первому члену правления Триумвирата, дала недвусмысленно понять, что их устраивает нынешнее положение дел, и они не собираются проводить какие-либо операции или сражения, только если мы сами не придем на их территории». «Значит, старый пройдоха Ли все-таки сдержал свое слово. Интересно, а с Юри Сайко он как собирается договариваться? Ведь когда с триадой будет покончено, она непременно совершит визит в родную обитель и взыщет за все, что с ней произошло с момента изгнания». «Это дела их клана, а не нашего. Могу лишь предположить, что из этого мира исчезнет либо нынешний глава Алого Шторма, либо Юри Сайко», — мудро заметил старый дракон. Я встрепенулся от упоминания знакомого имени и заинтересованно полез в сеть, слушая вполуха распоряжений команды клана Линь. Сеть — удивительная штука, если знать, что искать. Пусть нигде ни о каком триумвирате не было упоминаний, зато засекреченных и не очень данных по группировке Алого Шторма, как 10-летней давности, так и более близких к нашим годам, хватало. Бойцовские арены, покровительство бизнесменам, незаконное протезирование и подпольные медицинские центры, производство наркотиков — вот неполный список тем, в которых они были замешаны. Из интересного — короткий журналистский очерк о том, как 8 лет назад на поверхности была обнаружена группа погибших мужчин и женщин с клановой татуировкой. Записи с камер показали, что это была казнь, а погибшие очень хорошо знали и о чем-то умоляли своих палачей. На одном единственном сохранившемся скриншоте видно, как 3 укрытых за масками и капюшонами людей уходят от погибших, уводя с собой подростка. Я, конечно, не экстрасенс, но что-то мне подсказывает, что уводят они Юри Сайко. Получен запрос на передачу пакета данных от контакта Джао Линь. Подтвердить прием передачи? Да, нет. Естественно, я подтвердил. Пришло послание, которое объясняло цель моего нахождения здесь и сейчас. Александр, я обсуждал с 13-м твою роль во всем этом деле. И так как ты относительно чисто не замазан, мы решили сделать из тебя козырную карту, о которой наши противники, если что-то и знают, то на уровне непроверенных слухов. Когда я передам тебе чип этой бешеной собаки, отправляйся к снежному филину. Пусть она занимается расшифровкой. На это, как ни крути, нужно время, которого у нас нет. Твоя же задача будет заключаться в следующем. Юри Сайко должна выжить. Двигайся в Даркрифт и найди ее. Любым способом вытащи глупую малявку оттуда. Два клана отправят свои силы на сражение с нами, но тот клан, что она выбрала целью, не собирается вылезать из своей норы. И она явно не та, кто в одиночку сможет решить задачу. По крайней мере, не сейчас, когда они ждут и ее, и других подосланных убийц. В Даркрифте найди Биг Гана. Немного сумасшедший парень, но надежный соратник. Он поможет вам в случае чего выбраться из города. Также он покажет надежное место, где можно укрыться от преследования. Это мой человек. Кивни, если все понял. Я кивнул и принялся доедать лапшу. Интересные у меня выходные намечаются. А я только думал сходить в парк, взять удочки, порыбачить. На самом выходе из клана меня окликнули и позвали пройти с ними. Оказалось, что за время завтрака, разрушающего шаблоны своим масштабом и составом блюд, не я один получил приказ. Один из членов клана, мой названный брат, провел меня в арсенал. Сказал, что я могу вооружиться тем, что есть, показать ему выбранные вещи, отметиться и двигаться дальше. К его удивлению, я не побежал к стеллажам и ящикам с оружием. Это, конечно, дело полезное, но есть у меня терзающая в последнее время проблемка – одежда. Сборная солянка из хрен пойми чего. Штаны где лежат? И верх, и разгрузка. Обувь подходящая тут есть? За ящиками с гранатами вход в доп-помещение. Там мешки с комплектами одежды и всем остальным, — ответил дежурный. Я направился туда и обнаружил желаемое. Все, что приятно, новое. Штурмовой комплект, надпись на выделяющемся среди прочих черном непрозрачном мешке, обнадеживала. Подошедший собрат принялся помогать, доставая мешки с огромных полок и подбирая мне наряд. Укрепленные кожаные ботинки были несколько жесткими, разносятся. Штаны с парой карманов для мелочей и креплением для страховочных тросов к оружию. «Дублирующие. Основные будут на ремне от разгрузки», — пояснил Линь Кан, мой сопровождающий. Водолазка, поверх нее крепко избитая куртка с завязками на руках каждые 5 сантиметров для затягивания жгута от кровопотери. Основная же часть тактической кевларовой куртки, дополненная изнутри сотами пластинок по принципу кольчуги, внушала надежду на спасение при попадании дроби или мелкого калибра. Только сейчас заметил, что рукава куртки и штаны имеют в структуре 3 слоя, где верхний — это кевларовая ткань, в середине — отдельная полоска с металлическими элементами, что больше напоминали мелкие пластины, чем соты за счет своей формы, и нижний слой — из скользящей ткани. «А есть бронежилет понадежней?» — уточнил я, и в меня прилетел дополнительный актив защиты, моментально оказавшийся под курткой. Надел удобные перчатки и черную кепку. Зеркала не было, но взломанная камера продемонстрировала мой внешний вид. Сразу понял, чего не хватает. Докуплю в стокпорте. Поверх куртки легла разгрузка с ремнями и креплениями. Помимо прочего, в комплект вошел тактический пояс. А вот от шлема я отказался, но в рюкзак закинул. Слишком он четкий и дорогой, с системой дополненной реальности, подсветкой теплокровных объектов и другими режимами наблюдения. Хорошая штука, редкая. «Запасной комплект брать будешь?» «Сейчас нет, благодарю. Путешествовать лучше налегке», — поблагодарил я дежурного. В соседнем зале предстояло выбрать оружие. Но что мне нужно в нынешних условиях? «Так, давай по-простому. Запасной пистолет, калибр тот же, что и у моей гадюки. 7,62? Да. Тогда вот этот могу порекомендовать. Немецкий «Шифт». Пусть показатели немного не дотягивают до топовых современных пистолетов. Делался он как долгосрочная замена. Универсальный пистолет для городских служб и армии. Бонусы – неприхотливость, надежность, простота. При этом не дешевый, отчего не самый распространенный. Сориентировал меня Кан, и я согласился с его выбором. Из того, что я видел вокруг, лучше ничего не было. Тем более такого калибра. Окей, дальше. У меня есть вот это дерьмо. Я показал двуствольный многозарядный дробовик. Популярная, как я погляжу, штука, но с кучей недостатков. Надо поменять. Хм, классический двухстволоч от Dawson Corp. Что-то лучше подобрать. Так, ну, смотря что имеется в виду под «лучше». Стоило подойти к шкафу с дробовиками, как я сразу нашел то, что надо. Менее скорострельный, но в разы более удобный. Бельгийский FN SLP-2. Старичок, получивший вторую жизнь за счет ряда модификаций. Один из мощнейших дробовиков на сегодняшний день. У клана семи мечей их было всего два. Теперь остался один. Дробовик прикрепился к разгрузке и ушел за ремень на плечо. Винтовки, пулеметы и прочие в узких коридорах подземных лабиринтов не актуальны. Но все-таки я взял укороченный вариант пистолет-пулемета со стандартными боеприпасами и высокой скорострельностью. Китайское производство. Трудновыговариваемое название и классические модификации. Местные зовут его «шепелявый дракон» из-за слишком ярких вспышек при выстрелах и характерных звуков во время и после стрельбы. Практически закончили. Осталось холодное оружие для ближнего боя. Катана — это хорошо, но недостаточно. Слишком специфично и уступает многим образцам иного холодного оружия. Ладно, особой разницы нет. Главное — к оружию привыкнуть, восстановить воспоминания и немного попрактиковаться. Взял классическую казацкую шашку. Думал еще палаш взять, но он потяжелее будет. «Да, еще гранат. Это тактический боезапас», — запротестовал Кан, качая головой. «Ну, хотя бы по две штуки». «Ладно, держи». С секундной задержкой он небрежно кинул мне две осколочные и две светошумовые гранаты. «Шашка дымовая?» «Три штуки, пожалуйста». «Две». «Ладно, давай две». Посмотрев на него с неприкрытой жадностью, согласился я. Патроны, магазины, боезапас к дробовику. Лямки рюкзака заскрипели, принимая все это хозяйство. А ведь добрая половина раскинулась по разгрузке и заняла свое место в нише. «Ладно, бывай, Линькан. Спасибо за помощь». Покидал я клан, все так же петляя и прижимаясь к стенкам. Мало ли какой ход противники клана Линь откопали и вылезли в слепую зону. Возле водохранилища хватает открытого пространства и мест для тайного наблюдения. И пусть клан Линь говорит, что они обо всех этих местах знают и держат под контролем, лучше перебдеть. Дорога в город грехов и соблазна заняла не так уж много времени. Но потом я посмотрел на часы и понял, что просто слишком задумался, и время пролетело незаметно. Я размышлял над полученной информацией и своей роли во всем этом. Как-то не хочется быть мальчиком на побегушках, от которого избавиться, как только он станет ненужным. Хотя пока я не вижу никаких намеков на это, все равно нужно брать ситуацию в свои руки, хотя бы отчасти. Мне нужна команда. Свои преданные люди и подчиненные, и желательно лучшие. Принялся отбирать кандидатуры и понял, что никто не подходит. Все так или иначе связаны с тайнами кланов, группировок, безымянных и прочих. Так в расстроенных чувствах я и пришел в город развлечений. И мой наряд штурмовика-спецназовца вызвал у народа противоречивые чувства. В основном от меня держались подальше, издалека показывали пальцем. Однако не все. «Эй, Крузаймен, не хочешь немного изменить свой путь и отправиться в веселое приключение? Закинем шнайпер, разогреем металлит, а хочешь, просто пыхнем!» Грязномордый наркоторговец в одних трусах словил тяжелую резину ботинка прямо в грудь и отправился в рекордный 5-метровый полет прямо в канал с водой. Ух, аж на душе похорошело. Может, еще кому-нибудь врезать? Я огляделся по сторонам, но желающих не нашлось. Жаль. В тату-салон примчался оперативно, но он был закрыт, несмотря на разгар рабочего дня. «Святой Патрик на ремонте», — гласило объявление. Постучал, но мне никто не открыл. В местные тоннели можно попасть и по-другому, но входы-выходы на карте просто так не разобрать. А я привлекаю дофига внимания в своем костюме. Надо бы сделать то, что я планировал. Первое — терминал. Он освободился, стоило мне подойти на расстоянии 5 метров. Местное жулье резко закончило свои дела и свалило. «Хм, я бы подождал». Че это они так? Выглядывают вон из-за угла, мокрые все какие-то. А, так это же полунудист с площади. Прозвучал звук пришедшего товара, и тот скрылся, а спустя 10 секунд смылся в черной майке алкашки и розовых бабских шортах. Тьфу ты, думал хоть исправиться, а нет, мудила напористый попался. Ничего, еще пару раз полетаешь, человеком станешь. Эволюция методом пинка Соколова. Научный труд напишу. Когда-нибудь. Я заказал, что хотел, и пошел встречать посылку. Загорелись зеленые индикаторы разблокировки ящика, и я тут же оделся в тонкий черный свитер на два размера больше моего. Оружие было у каждого третьего, так что торчащие стволы не особо удивляли местных, в отличие от спецназовской формы. Ну и обязательный элемент гангстера — бандана. Повязал платок на шею, прикрыв рот и нос. Все, теперь лишь глаза остались. Самая дорогая покупка на 25 кредов – очки с внешним затемнением и нулевой фильтрацией света. Практически идеально замаскировался. Кроме имени, ничто не напоминает во мне щедрого Буратино, и довольный отправился в бар стервочка Игни. Давно в этом городе не бывали беззаботные мажоры, дающие ему свежий поток прекрасного и воодушевляющего. А у меня тут как раз парочка либеров трофейных завалялась.